Цуца. В середине 50-х, когда стали реабилитировать политзаключенных, у нас в московской квартире образовался перевалочный пункт. Многие мамины подруги были репрессированы как жены врагов народа и теперь возвращались домой через Москву. Освободили мамину подругу Раису, и она вместе с 5 подругами по заключению временно поселилась у нас. Кстати, когда Раису освобождали, прямо перед ней справку получала жена Колчака, а сразу за ней жена Буденного. И вот сидят на нашей кухне Раиса, 5 ее подруг, еще один только что освободившийся писатель. Разговор идет о том, как тяжело было в лагерях. Звонок в дверь. Это Цуца, мама Мананы, тоже приехала к нам после освобождения. Она пришла очень возбужденная. Он мне деньги хотел дать. А я не взяла, первое, что она сказала после приветствий. Кто? Какие деньги? И Цуца рассказала такую историю. В лагере Цуца работала медсестрой. К ним в больницу попал лагерный пахан. Никола Питерский. Заключенные, чтобы избежать этапа, втирали ртуть из термометра в кровь, получили все симптомы тифа. Цуца поняла, что Никола симулирует, но промолчала. И он, когда выходил, ей сказал «Мерси, мадам». На следующую ночь после выписки пахана на больницу совершили налет и украли вещи. В основном пострадала нянечка. Нянечкой в больнице была жена латвийского посла во Франции. Когда посол вернулся из Парижа в Ригу, там уже установилась советская власть, и его с женой прямо на вокзале арестовали, и некоторые французские вещи у нее еще сохранились. Вместе с вещами нянечки воры прихватили единственную Цуцину юбку. Кроме юбки у нее был только халат. Цуца пошла к ворам и попросила позвать Николу Питерского. Тот вышел. Цуца объяснила, что они украли последнюю юбку. Если можете, помогите. Никола угостил Цуцу папироской и сказал, что в первый раз слышит о краже. А вечером вернули все вещи, завернутые в испачканную землей простыню. К вещам прилагалась записка «Мадам, свои вещи надо держать при себе». С компреветом Никола Питерский. Сегодня, выйдя из вокзала, Цуца стала спрашивать, как добраться до чистых прудов. Тут возле нее остановилась шикарная машина «Победа», за рулем которой сидел шикарно одетый мужчина. «Садитесь, мадам». И Цуца узнала в нем Николу Питерского. Он довез ее до нашего дома, достал из бардачка толстую пачку денег. «Вам, на булавки». Цуца стала отказываться. «Мадам, деньги чистые». Но Цуца все равно не взяла. «Правильно я сделала?» – спросила она у сидящих на кухне. Все промолчали, а Раис сказала «дура». И тут раздался звонок в дверь. Я пошел открывать, пришел друг отца, дядя Сандро.